Потом объявили полсела лишенцами, но остальные испугались и проголосовали за этот список. А в этой инструкции прямо сказано: «Лишенцев не должно быть», — сказал Звонцов. «Она устарела и даже запрещена», — бросая на стол инструкцию, сказала Шихмин. «Это ее троцкисты требовали запретить, а теперь самих троцкистов разогнали, значит, инструкция правильная», — стоял на своем Звонцов. «Против нее Карпинский выступал, заведующий деревенским отделом правды», — сказала Шихмин. «Давайте не спорить, а говорить по существу», — сказал Азимов. «Что вы предлагаете?» «Вот именно», — подхватил Звонцов. «Бог с ней, с этой инструкцией. Вы видели, что на селе творится. Успокоить народ надо. Вот мы и предлагаем нониже собрать сход и выбрать новый сельсовет. Ну что ж, мы соберем партячейку, обсудим кандидатуры и предложим вам их на сходе», — ответила Шихмин. «Э, нет, так не пойдет». Звонцов подвинул к себе брошюру и прихлопнул по ней ладонью. «Уж если голосовать, так по всем правилам. Нам с ними жить, нам и выбирать их. Тут ведь», — ткнул он в брошюру, — «все было писано при советской власти». «Ну и что, что устарело? Она ж не против, а за. Пока другой нет, сделаем, как тут сказано. Никаких лишенцев и никаких списков. Мы сами назначаем и сами выбираем в отдельности каждого, а вы будете сидеть и смотреть, чтоб мошенничества не было». А Шихмин только головой покачал. «Значит, все пустить на самотек? А с митингом как? А с колхозом?» «Ежели вы согласны на перевыборы, мы скажем мужикам, все придут на митинг честь честью, а потом на сходе, при новом совете, и за колхозы проголосуем. Все по закону. Кто пожелает, тот и заступит. И все будет тихо». В это время гулко ударил колокол. Все невольно вздрогнули и посмотрели на окна. Не успел замереть густой тягучий звон, как ударил еще один мощный всплеск, потом еще, и все загудело, слилось в один сплошной клокочущий тревожный гул. «Набат!» — крикнул кто-то из теней. «Кто им разрешил?» Так их и розедок загнул заковыристым матом Звонцов. «Обманщики! Мерзавцы!» — крикнула Шихмин. Бледный весь вскочил, затравленно озираясь, дико выпучив глаза, еще раз крикнул: «Мерзавцы!» — и бросился бежать. «Стойте! Мы ж не договорились! В набат сумасброды ударили! Митька, задержи его!» — кричал Звонцов. В растворенную дверь Азимов видел, как в сенях на пути Шихмина вырос здоровенный детина в расстегнутом полушубке. «Прочь с дороги!» — в одно мгновение Шихмин вырвал из кармана руку с наганом. «Шихмин, стойте! Остановитесь!» — закричал Азимов, вставая. Но грохнул выстрел. Парень схватился руками за лицо, слепо шагнул вперед и стал шататься, как подпиленное дерево. Все замерли и смотрели, как сквозь его сцепленные пальцы стало просачиваться и стекать струйками по рукам, по синеющему подбородку и капать на шубу, на пол, пронзительно красная кровь. Потом он рухнул, как дуб, не сгибаясь, и глухо стукнулся лбом об пол. Шихмин легким поскоком вылетел в наружную дверь и затопал по ступенькам крыльца, уменьшаясь в росте. «Держите его, ребята! Бей их, сволочей!» — закричали от стола, и все бросились в сени, опрокидывая стулья. «Стойте, мужики, одумайтесь! Не губите себя!» В наружной двери стоял Азимов, заслоняя собой весь проем. «Никуда он не уйдет. Мы судить его станем. Знаем мы ваш Шамякин суд!» Звонцов приблизил к нему свое бледное, искаженное гневом лицо. В дураках нас хочешь оставить?»